В руках у нападавших были автоматы. У двоих или троих поблескивали гранатометы. Трое боевиков Джафара отстреливались из флигеля, где жили охранники, пока один из нападавших не выстрелил туда из гранатомета. Какой-то боевик успел выскочить из дома еще до выстрела и мгновенно попал под автоматные очереди. Двое других выскочить не успели. Раздался еще один взрыв, и домик взлетел на воздух. У Джафара с собой не оказалось даже пистолета. Хозяин не любил, когда в дом входили с оружием. Джафар успел пробежать через холл и закрыть тяжелую массивную дверь. Он нервно посмотрел по сторонам, размышляя, что делать, но тут Махмудбеков закричал ему сверху: «Быстрее ко мне в кабинет! Там есть оружие! В моем сейфе! Набери имя Лейла и 3 пятерки, и дверца откроется!» Джафар бросился в кабинет, лихорадочно отыскал сейф. Стрельба гремела уже совсем рядом. Он торопливо набрал имя и код. Сейф открылся. Это был большой сейф американского производства. В глубине его лежали деньги. Много денег. И несколько пистолетов. Немного помедлив, Джафар достал все оружие, еще раз посмотрел на деньги и, пересиливая себя, закрыл сейф. Исмаил Махмудбеков в это время искал по всему дому свою дочь. Он ворвался в ее комнату, но там никого не было. «Ирада!» — звал он, не обращая внимания на выстрелы, дробящие оконные стекла. «Ирада!» Оставшиеся в живых охранники пока еще пытались сопротивляться, но их безжалостно расстреливали нападавшие, не потерявшие ни одного человека благодаря своему внезапному и стремительному появлению. Джафар рванулся по коридору, увидев снизу, как по верхней лестнице мечется в поисках дочери хозяин. «Нужно уходить!» — закричал он ему. «Они сейчас ворвутся сюда!» «Нет!» Упрямо заревел Исмаил. «Где моя дочь?» Последний из охранников пытался отстоять дом хозяина, но и его расстреляли почти в упор. С третьего этажа, где находилась комната для игры в бильярд, послышались крики. Светлана Михайловна увела туда Ираду, чтобы спасти ее. Но, очевидно, кто-то из нападавших увидел мелькавшие там тени и дал очередь по окнам. Вслед за Ирадой и Светланой Михайловной наверх поспешила и кухарка. Поняв, что их заметили, Светлана Михайловна схватила девушку за руку и закричала кухарке, чтобы та уходила вниз. Но кухарка решила, что на третьем этаже, пока внизу стреляют, будет гораздо спокойнее. В это время один из нападавших встал на колено и, прицелившись, выстрелил по окнам третьего этажа, решив, что там укрывается сам хозяин. Взрыв потряс здание. Послышался дикий крик. Сверху посыпались балки, камни, штукатурка. Упало чье-то тело. Джафар, перевернув массивный диван в гостиной, готовился встретить незваных гостей, когда Исмаил увидел, что с лестницы безжизненно свесилась чья-то женская рука. Боясь поверить увиденному, он подполз ближе, схватил руку за запястье. Двое ворвались в гостиную, когда Джафар начал стрельбу. Первый из нападавших отлетел к стене, оставляя за собой кровавый след. Джафар еще раз выстрелил в него, с удовлетворением заметив, как тот, дернувшись, затих. Второй дал длинную очередь из автомата и, пригибаясь, поспешил вперед. Он увидел на лестнице обезумевшего от ужаса Исмаила Махмудбекова, пытавшегося разглядеть лицо убитой. Нападавший поднял автомат, забыв на мгновение о Джафаре. Махмудбеков даже не посмотрел в его сторону. В это мгновение привставший из-за дивана Джафар всадил в него всю обойму. Он стрелял и стрелял, словно вымещая на трупе гнев и возмущение из-за наглости нападения. Махмудбеков, наконец, рассмотрел лицо погибшей. Это была кухарка. Джафар, подскочив к убитым, забрал их оружие. «Уходим, хозяин!» — отчаянно закричал он. Они сейчас сюда придут.